6 марта 23-го года. Страница 47. Продолжение. Основной причиной перевода отца из одного села в другое, то есть из Самодуровки в Юловую Мазу, явилось то, что здесь находилась сельская больница, в которой срочно требовался врач. Папу назначили заведующим больницей и лечащим врачом одновременно. Новая папина работа была намного интереснее, даже несмотря на то, что работать приходилось в маленькой больничке. Больница находилась неподалеку от нашего дома, в старом деревянном здании. Во дворе, в небольшой конюшне, жила лошадь, которую запрягали в бричку, и папа мог теперь совершать визиты на дому, не только в деревне, но и в ее окрестностях. Лошадь звали Звездочка из-за белого пятна на лбу. Это было робкое, добродушное, но ужасно упрямое животное, точная копия бессмертного донкихотовского Росинанта. За невероятную худобу Звездочка получила в народе кличку Гроб. Как-то, я думаю, это было в начале осени, мы с деревенскими ребятами играли в пыли на главной деревенской улице, как вдруг увидели моего отца верхом на Звездочке, которая трусила рысью посередине дороги. Папа был в своем длинном кожаном пальто, привезенном еще из Риги, и выглядел, на мой взгляд, как заправский наездник. Одним словом, я был в полном восторге, и что есть мочи, закричал: «Ребята, это ж мой папа!» Звездочка от такого сумасшедшего крика шарахнулась, сделала неожиданный кульбит вперед, и отец с большим трудом удержался на ее спине. Именно на спине, а не в седле. Седла не было и в помине. Его подбросило, после чего он приземлился на торчащий, обтянутый кожей острый хребет лошади. Для меня папина реакция стала полной неожиданностью. Он заорал: «Заткнись, идиот!» А я ужасно обиделся. Боль от удара, костлявый хребет и страх упасть с лошади принудили отца забыть о приличиях и чувстве такта по отношению к собственному сыну. К слову сказать, сдержанность вообще не являлась отличительной чертой моего родителя. Сегодня это событие вызывает у меня добрую улыбку. Теперь-то я понимаю, что кавалерийский галоп на Звездочке по пыльной деревенской дороге был первым опытом верховой езды моего отца, первым и, как оказалось, впоследствии последним. Кроме папы, в больнице еще работали медсестры и санитарки. Не знаю, как обстояло дело с санитарками, но по рассказам Яши, сестер наш родитель своим вниманием никогда не обделял, что заставляло страдать нашу маму. Ситуация усугублялась еще и тем, что, как известно, в деревне вообще ничего утаить было совершенно невозможно. Там обо всем и обо всех все знали. И, конечно же, деревенские сплетницы не лишали себя удовольствия поделиться самой свежей информацией с моей мамой. Маме же казалось, что в деревне все показывают на нее пальцами, и это было так унизительно. Еще на ту же тему. У мамы были небольшие швейцарские часы-браслет Докса, привезенные еще из Рии. Мама их очень любила и берегла. Она их даже не носила каждый день. Кроме того, нельзя забывать, что часы в то время были большой ценностью. Однажды мама хотела пойти куда-то и решила их одеть. Несмотря на поиски, она не могла их найти. Тут подвернулся Яша и сказал: «Мам, папа же подарил эти часы медсестре Насте, я сам слышал». Когда в этот день отец вернулся домой, то вместо обеда его ожидала совсем не мирно настроенная мама. О чем они долго говорили, неизвестно, но говорили громко. Само собой разумеется, что часы в тот же день вернулись к маме. Правда, отношение между папой и Яшей на некоторое время оставалось весьма прохладным. Наша жизнь все это время была совсем нелегкой. Основными продуктами питания были хлеб и картошка, которые мы покупали, вернее, получали, как говорили тогда, в местном магазине «Сельпо» или в колхозе. Мама шила из медицинской марли небольшие мешочки для каждого члена семьи и вышила на них синими нитками наши имена. Она каждый день клала в них нашу дневную порцию хлеба, если можно было вообще эту похожую на глину массу назвать хлебом. Себе мама, само собой, клала поменьше, лишь бы детям досталось больше. Яша расправлялся со своим хлебом сразу и потом целый день ходил голодным. Я же отламывал по маленькому кусочку и растягивал удовольствие на целый день. Наверное, еще с тех пор у меня сохранилось уважительное отношение к хлебу, особенно к черному. Кроме хлеба и картошки, папа, будучи не только хорошим, но и востребованным врачом, получал иногда подарки от благодарных больных. Немного масла, кусок сала, мед или яйца. Все это нам тоже помогало выжить. У папы была еще одна проблема. Он был заядлым курильщиком. Раздобыть папиросы или сигареты было практически невозможно. Редко удавалось какими-то правдами и неправдами купить махорку. Крепкий табак, приготовленный в основном из стеблей, а не из табачных листьев. Эту махорку насыпали на клочок газетной бумаги и скручивали самодельные цигарки или козьи ножки. Запах от таких папирос был жуткий, но люди продолжали курить этот табак за неимением ничего лучшего. Кроме того, папа сам начал выращивать табак на нашем малюсеньком огороде и во дворе. Собрав урожай, он развешивал табачные листья на бельевых веревках, сушил их, а потом резал на кухне. Уже много лет спустя в Риге я как-то нашел уже совсем пересохшие, рассыпающиеся табачные листья в папином письменном столе и даже попробовал их курить, но не смог, такая гадость. Кстати, во время моего пребывания на Целине в 1957 году я очень даже охотно курил такую махорку. Во-первых, дешево, а во-вторых, экзотика, хоть и вонючая. Мы, дети, тоже пытались как-то разнообразить наш скудный рацион. Самым доступным лакомством, в кавычках беру это слово, для нас были лопухи. Мы использовали листья лопуха вместо туалетной бумаги, а его степель и кочерыжку съедали. Это было очень вкусно. Иногда мы, пацаны, совершали набеги на стоявшие на окраине села сараи-склады, где хранились подсолнечные семечки. Склады охранялись, но сторожа, видимо, жалея нас, делали вид, что не замечают голодных мальчишек. Подобравшись тихонько к сараю, мы слегка отдирали доску обшивки и добирались до семечек, которые сыпали струйкой в руки. Это было и вкусно, и питательно. Иногда, уже не помню откуда, мы добывали жмых, твердые плитки, остававшиеся после выдавливания из семечек подсолнечного масла. Мы грызли эту штуку с удовольствием, хотя раньше